Но, по крайней мере, кельк-руальша ты ему привез, — невинно заметил я. Иными словами, пошел ва-банк. — Да чего его возить туда-сюда? — флегматично откликнулся Пелли да Йорла. — Самому сделать проще простого, особенно тут, в Йехо, где за всеми компонентами можно сходить на рынок, а не под землю и не в дремучий лес, предварительно дожив до нужного времени года. — Сделать? Вот оно как. — Я давным-давно научил Малда готовить кельк-руальшат, — продолжал Пелли. Он же с этой своей идеей чуть ли не с детства носился. Хотел построить прекрасный дворец, где люди будут видеть интересные сны наяву. Только об этом и говорил с утра до ночи. А если выпьет, все, выноси козу из дома. В смысле, спасу нет. Я его слушал, а однажды спросил, ну и как ты собираешься заставить зрителей расслабиться и внимать? Люди обычно даже в разговоре друг друга толком не слышат. Так поглощены собой, а ты хочешь, чтобы они твои наваждения проживали во всей полноте. Так я ему сказал. И что? Ну как что? Парень растерялся, потому что никогда не ставил вопрос таким образом. Думал, все такие же любопытные и внимательные, как он сам. А это, конечно, ошибка. И тогда я ему подсказал, что делать, когда придет время, как захватить чужое внимание. Кельк-руальшат действует не только на спящих, но и на бодрствующих, просто гораздо мягче. Ты уже был в Куманском павильоне? — О, да, — невольно улыбнулся я. — И не отвлекался на посторонние мысли? — Совершенно. Хотя, по идее, мне было на что отвлекаться. Целая куча проблем. — Тогда ты знаешь, о каком воздействии я говорю. Получается, я здорово помог Малду с этим его дворцом. Причем задолго до того, как он сам понял, чего хочет. А теперь я пас. Желаю быть тут праздным гостем. Так я ему и сказал. И гамак яростно закачался под потолком, демонстрируя неукротимое стремление невидимого гостя к абсолютной праздности. Но я упорно гнул свою линию. И кельк-руальшат он сам делал? Сам. Ну, я, конечно, был рядом, присматривал за процессом. Такие дела нельзя пускать на самотек. Небольшая ошибка, и кто знает, какая дрянь может получиться. Даже думать об этом не хочу. А чего ты к моему благовонию прицепился? Что с ним не так? Возможно, вообще все. С каких это пор? — сердито спросил Пелли да Йорла. Точно пока не знаю, — сказал я. Будем считать, что со вчерашнего вечера, когда мы нашли первого чокнувшегося от ужаса сновидца. Сочувствую всем участникам этого печального события, но кельк-руальшат-то тут при чем? Сегодня мы нашли еще нескольких. Мой коллега Нуминорих, тот, который ушел, нюхач. Он учуял незнакомый запах. Приглядевшись, мы увидели частицы голубого порошка. Разузнали, что это такое. Когда выяснили, что приманка для сновидцев... Считать это случайным совпадением стало довольно непросто. Следы порошка привели нас сюда. Таких следов вокруг дворца «Ста чудес» довольно много. В конце каждого рано или поздно обнаруживается очередная жертва. Симптомы во всех случаях схожи. Спящий страдает от кошмара, порожденного его сознанием, а не внешними обстоятельствами. Происходящее вокруг игнорирует полностью или выборочно, выбирая для восприятия только те детали, которые могут усилить страх. Не просыпается, постепенно сходит с ума. По утверждению опытного знахаря, безумие затягивает спящего целиком и может продолжать развиваться после его пробуждения. Такая примерно картина. И, похоже, дело тут именно в вашем порошке. — Этого не может быть, — твердо сказал Пелли да Йорла. И внезапно стал видимым. Ясно, что просто действие заклинания закончилось, как он и обещал, но выглядело так, будто бесплотный дух от возмущения обрел телесность. Он вылез из гамака, уселся передо мной на один из стульев, такой низкий, что колени практически уткнулись в подбородок, и повторил —